Глава 24. Мы выехали на Якиманку и поехали быстрее. Машин было немного, все ехали быстро. Как только люди покидали центр и видели перед собой свободную широкую прямую, все добавляли газа. Нас обгоняли с обеих сторон и летели вперед красивые новые автомобили. Дым из выхлопных труб смешивался со снежными вихрями, которые поднимались с дороги. «Конечно, у них столько дури под капотом», — сказал водитель. «А тебе-то чего до них? У тебя резина лысая. Езжай потихоньку», — сказал Макс. Мы быстро приближались к Октябрьской площади, когда грубо обогнавшая нас справа серая Ауди сделала наглый маневр, чтобы обогнать еще идущую прямо впереди нас машину. Та слегка вильнула вправо. Дальше я не понял, что произошло, но эта машина, которая вильнула, так и пошла в сторону, зацепила идущий справа старый Вольво и просто как пуля пошла дальше. Водитель там, наверное, просто нажал на тормоза, а дорога была очень скользкая. Эта злосчастная машина вылетела с проезжей части, сбил рекламный стенд. Вольво тоже, видимо, нажали на тормоза. Автомобиль закрутило, и в него тут же врезался большой белый джип. Наш водитель ушел резко влево, нас занесло и потащило на встречную. За пару секунд до столкновения уже было ясно, что его не избежать. Фары надвигались. Тот, кто был там за рулем, делал все, что мог. «Ну, держись!» — крикнул Макс. Нас зацепило чуть-чуть, но удар был такой сильный, что нас развернуло на 180 градусов и опрокинуло на бок. Я обрушился вниз, Макс рухнул на водителя, и все замерло. В салон такси ворвался холодный воздух. Лобовое стекло просто вылетело наружу. Мы лежали на левом боку. «Живой?» – тряхнул водителя Макс. «Саня, а ты?» Все были целы. Через какие-то секунды мы уже вылезали из машины. Тот автомобиль, который врезался в нас, стоял довольно далеко. От него к нам бежал полный дяденька и кричал: «Слава Богу, ребята! Слава Богу!» К нам бежали из других сторон. Макс бросился через дорогу, столкнувшимся в Вольво и джипу. Серой Ауди не было видно. «Уехал, сука!» – сказал наш водитель, потирая плечо. Я побежал за Максом. Левая нога немного отдавала болью в колени, а так все было нормально. Мне показалось, что я ударился и лицом, а спинку переднего сиденья, но пока ничего не чувствовал. Вольво получил ужасный удар в правый бок. Страшно было смотреть. Прошли какие-то секунды. Люди, человек пять, которые подбежали к другим столкнувшимся машинам, на мгновение замерли, как бы не решаясь прикоснуться к чужой трагедии. Макс подскочил к Вольво и рванул на себя заднюю дверь. Она открылась сразу. Стали слышны отрывистые женские крики. В это время Макс уже пытался открыть водительскую дверь. Он открыл ее, но не сразу. «Ну что встали, как бараны?» – заорал Макс. «Звоните куда-нибудь хотя бы!» По средней полосе к нам уже мчалась милицейская машина. Она завывала сиреной и мигала огнями. Макс наконец открыл дверцу. Оттуда ему на руки выпал молодой мужчина в синей куртке. В этот момент все пришло в движение, все заорали одновременно. Кто-то открыл водительскую дверь джипа. Джип не пострадал вовсе. Там сидела маленькая женщина в шубке, она держала себя за голову обеими руками. На ее остром лице были очки, глаза она закрыла. «Саня, посмотри, как там!» — крикнул мне Макс и указал в сторону одиноко стоящей, врезавшейся в рекламу машины. Как ни странно, возле нее практически никого не было. Два человека возились дверьми. Я подбежал к ним. Автомобиль был какой-то старый, двухдверный, японский. Двери заклинило напрочь. Люди внутри копошились. За рулем сидел мужчина лет за 40. Он ударился головой о лобовое стекло. Стекло пошло трещинами в месте удара. Ему здорово досталось. Лицо было сильно разбито, к тому же он сломал грудью руль. Женщина на переднем сиденье вела себя очень хорошо. Она плакала, но не паниковала. Двери не поддавались. Стекла не опускались. Мужчина за рулем был явно зажат. «Прикройте лицо! Мы сейчас выбьем лобовое стекло!» Жестикулируя для большей ясности, крикнул людям в машине высокий мужчина в темном длинном пальто. Он подбежал к нам несколько секунд назад. Это был тот самый мужчина из кафе. Я бросил беглый взгляд вокруг. Мерседес стоял метрах в 15 дальше по ходу. Дверь его была открыта, багажник тоже. В руках у моего преследователя был какой-то металлический предмет, по-моему, автомобильный домкрат. Мы все делали очень быстро. «Погодите!» — крикнул я, и сам не знаю почему, мигом скинул себе пальто, схватил железяку, завернул ее в пальто и ударил этим по стеклу. Все происходило так быстро. Мы смогли извлечь женщину довольно легко. Она была полная. Сама почти не пострадала, только, похоже, сломала правую руку и сильно вывихнула плечо. Она была пристегнута ремнем, а мужчина нет. Мы положили ее на снег. Сначала на снег я бросил свое пальто, а на пальто мы положили ее. Она очень беспокоилась о своем муже. А его мы сами вытащить не смогли. Он потерял сознание и сильно хрипел. Когда мы с ним возились, я случайно коснулся его груди, запачкался кровью и почувствовал, что грудная клетка сломана. Я почувствовал, что она сломана совсем. Тут подъехали сразу несколько скорых. Забегали люди в комбинезонах. Нас тут же отстранили, оттолкнули. Я отошел в сторону. Я вспоминал то ощущение прикосновения к разбитому и сломанному телу. Мне стало нехорошо. Звуки для меня стихли. То, что происходило вокруг, стало похоже на финал американского фильма, когда на дороге стоят много каких-то машин с мигалками. Я отошел еще чуть-чуть в сторону, почувствовал под рубашкой на спине холодный пот. Меня согнуло и стошнило. Желудок был практически пуст, только жидкость. Меня скрючило еще раз. Потом я сделал несколько шагов, упал на колени, а следом в обморок. Вагон покачивался. Колеса стучали, в купе было темно. Я сидел с закрытыми глазами, но не спал. Мой сосед по купе, капитан морской пехоты, очень худой и молчаливый человек, лежал на верхней полке и громко стонал во сне. На нижней полке, напротив моей, спал майор-артиллерист. Он храпел. Я так и не научился спать, когда храпят. Я могу уснуть, когда говорят, поют, смеются вокруг. Когда гавкают собаки, мычат коровы, поют птицы, я сплю. Но когда храпят, даже за стенкой, я просыпаюсь и уже не могу уснуть. Я просыпаюсь даже от собственного храпа. Я сидел в вагоне, наш эшелон шел, а я устал. Я устал. Устал сам себя все время успокаивать, что, мол, все будет хорошо, или точнее, уже хорошо. Устал уговаривать себя быть спокойным, добрым, стабильным. Устал говорить себе: «Погоди, разберемся». Чего годить? В чем разберемся? Все уже сложилось. Я сидел и тихо плакал. Сам себе. Страшный взрыв толкнул вагон, стекла вылетели, вспышка за окном осветила все красным. Еще взрыв. Поезд продолжал идти. Сразу появилось такое количество ужасно громких звуков. Взрывы, крики, стук поезда, вой пикирующих самолетов. Нас бомбили. Я выскочил в коридор первым. За мной капитан морской пехоты. Из всех купе стали выскакивать люди. Окна почти все полопались. «Ноги! Ноги берегите! Стекло!» — закричал кто-то. В этот момент в вагоне включили свет. «Вырубите свет, вашу мать!» — заорал я. «Свет вырубай! Нас же видно, как на ладони!» Я понял, что боюсь не того, что нас стало отлично видно с самолетов, а того, что кто-то увидит, что я плакал.